Часть четвёртая. Телевизор чем-то отличается от компьютера? Кахаку Утагасан. Традиционная японская новогодняя передача. Почти аналог голубого огонька. Уже закончился. Новогодний колокол прозвонил. Доходил первый час ночи. Родители Юсихико уже отправились спать, оставив Юсихико наедине с телевизором и звёздами эстрады. Это совсем разные вещи. И вообще, ты так стоишь, что мне ни черта не видно. Вскоре после того, как родители удалились в спальню, пришёл Кагане и уселся у самого телевизора созерцать выступление популярной женской группы. Пусть в комнате Юсихико отсутствовал телевизор, его заменил тюнер в компьютере. Однако такой большой экран, судя по всему, был для Кагане в диковинку. «Когда я так стою, мои усы потрескивают. Какие чудеса!» «Нет, это просто статическое электричество», — холодно ответил Юсихико тыкающему лапы в экран Кагане, параллельно листая бумаги от товарищества. Судя по словам матери, тот дядька, с которым разговаривал Юсихико, потом зашёл ещё раз и бросил листки в почтовый ящик. Непростой ему канун Нового года выдался. Со стороны кухни раздался звук тостера, и Юсихико встал на ноги. Чтобы утолить голод и пропитаться новогодним настроением, он поставил жариться моти. «Моти?» — с любопытством спросил Кагане, глядя в тарелку вернувшегося Юсихико. Он принёс с собой нарезанные моти с хрустящими корочками, водорослями и соевым соусом. «Моти — еда, которую преподносят богам. Зеркальные моти — отличный тому пример». Кагане внимательно следил за тем, как Юсихико налил в блюдечко соевый соус, а затем обмотал моти водорослями. «Короче, ты тоже хочешь?» – спросил Юсихико, с трудом удерживая в руке горячий моти, но Кагане замотал головой. «Что за чушь ты говоришь? Сколько раз я уже говорил тебе, что человеческая еда меня не интересует?» «А, правда? А я как раз пожарил две штуки, думая, что ты тоже будешь». От этих слов у Кагане встрепенулись уши и хвост, а его жёлтые глаза заблестели. «Но если такое дело, то, пожалуй, другого выхода нет». Но сопротивлялся он лишь на словах. Юсихико едва сдерживал смех при виде неубедительного отыгрыша Кагане. Поначалу Юсихико казалось, что обращаться с лисом тяжело, но в последнее время он начал уяснять основные принципы. «Приятного аппетита». Кагане всё продолжал оправдываться, а Юсихико уже укусил свой моти. Может, снаружи кушанье и хрустело, но внутри Юсихико ждала привычная мягкость и тягучесть моти. «Юсихико, я уже который раз думаю о том, что твои столовые манеры никуда не годятся!» Вдруг заметил Кагане, покачивая хвостом и глядя на Юсихико. «Где хлопок и поклон? Где вака?» «Общее название японских стихов». «Приятного аппетита желают уже после них!» «Вака!» Юсихико перевёл взгляд на Кагане, вытягивая зубами моти, который так и не смог до конца раскусить. «Это ещё зачем? Не стану же я каждый раз стихи вслух читать перед едой!» Что это за рассказы об эпохе повальной изысканности? Но стоило Юсихико сказать, что он слыхом о таком не слыхивал, как Кагане уперся лапами в стол и изумился. «Невероятно! Разве ты не знаешь ваку благодарности?» «Все кладези, деревья и растений есть благодарности Аматерасу, богине солнца». «Кладези?» Юсихико не понял даже значения этого слова. «Но, пожалуй, современные японцы такого не знают». Вдруг раздался неожиданный голос, заставивший Юсихико резко обернуться. И заметил неизвестно когда зашедшего мужчину в спецовке, которого видел днём, и который как раз приступил к поеданию второго моти. «Какого чёрта ты зашёл без спроса?» Громко воскликнул Юсихико, совсем забыв о том, что сейчас глубокая ночь. Перед тем, как пойти спать, его родители тщательно проверили, что все двери заперты. Никаких звуков открывающихся дверей и окон Юсихико не слышал. «Тебе жалко, что ли? Что ты так грубо? Ещё б не жалко! Это частный дом! Я сейчас полицию вызову!» Юсихико настолько опешил от неожиданности происходящего, что повернулся и посмотрел на бога возле себя. Раз уж он здесь, мог бы роль сигнализации исполнить. «Слушай, Кагане, ты что, даже будучи богом, ничего не заметил?» Но когда он увидел Кагане, то понял, что того шокировало в первую очередь не само появление незваного гостя, а то, что вошедший съел предназначавшуюся лису Моти. Его уши поникли, рот ошарашенно приоткрылся, а глаза опечаленно провожали Моти в последний путь. И почему он просто не сказал, что хочет есть, если так тяжело переживает утрату? «Кстати, печать я уже поставил». Мужчина расправился с Моти в мгновение ока, а затем положил на стол неизвестно откуда взявшийся блокнот зеленого цвета. «А? Это же...» Йосихико взглянул на блокнот, а затем озадаченно взял его в руки. Стоило подумать, что блокнот этот что-то ему напоминает, как он признал в предмете молитвенник. Он точно помнил, что оставил его на своем столе. «Значит, этот мужик в какой-то момент забрался к нему в комнату?» «Благодаря тебе в этом году я смогу посетить и дом наискосок». «Наискосок? А в дом Томохиро? Что ж, владыка Кагане, позвольте откланяться». Оставив Йосихико недоумевать, мужичок поклонился Кагане, а затем исчез так внезапно, словно растворился в воздухе. Гостиная погрузилась в молчание, которое нарушали лишь звуки песен, доносящиеся от телевизора. «Кто это был?» – ошарашенно спросил Йосихико, глядя на то место, где стоял мужчина. Тот видел Кагане и, судя по всему, даже знал лиса. К тому же он в курсе насчет молитвенника. А значит, это был... Тосиноками. Также известный как Тоситокудзин. Один из Тосигами. Тосигами – новогодние божества. Которые приносят в дома новогоднюю удачу. После слов Кагане Йосихико в спешке открыл молитвенник. Он вспомнил, что утром видел похожее имя на его страницах. «Так это не просто мужичок из товарищества, который слишком сильно любит традиции». Он открыл молитвенник на странице, где густыми черными чернилами написано «Атосиноками», а поверх этого имени красовалась красная печать в виде сосны в горшке. Кагане тоже заглянул в молитвенник и указал на печать перед лапой. «Тосигами обитают в декоративных соснах и растениях в горшках. Они не могут приблизиться к домам, у которых нет ни того, ни другого». Эти слова заставили Йосихико вспомнить его первую встречу с Атосиноками. Тот жаловался, что в последнее время все меньше домов украшают ворота декоративными соснами и ностальгировал о том, что когда-то дом Томохиро тоже украшали. «А, так вот оно что». Пусть мужичок никогда не озвучивал ничего, что походило бы на заказ, Йосихико быстро понял, что к чему. Бог хотел, чтобы в доме, который когда-то радушно приглашал его, вновь появились бы украшения, в которые он мог бы вселиться. Он хотел вновь посетить тот дом и принести ему счастье. Видимо, именно в этом и состоял заказ Атосиноками. «Но ведь я дал Томохиро лишь набор вечно зеленых настольных новогодних мини-сосенок. Это не настоящие деревья, и к тому же очень маленькие в силу своей настольной природы. Разве они могут послужить вместилищем бога?» «Я не знаю, что именно произошло, но богам важнее не внешний вид вещи, а чувства, которые вкладывают в них люди», — ответил Кагане, переводя на Йосихико взгляд янтарных глаз. «Точнее, те, которые вложил в них ты». Йосихико еще раз окинул молитвенник взглядом. С одной стороны, он мысленно журил бога за то, что тот не сподобился внятно объяснить свой заказ, но с другой, смог бы Йосихико обратиться к Томохиро с чистым сердцем, узнав о своем поручении. Возможно, он бы просто ограничился тем, что купил бы в магазине настоящие украшения и всучил бы их Томохиро. Наверняка он не стал бы от всей души сочувствовать мальчику, который так хотел отыскать человека, знакомого с богами. «Я думал, это просто мужичок из товарищества. Неужели он все так тщательно продумал?» — пробормотал Йосихико. Конечно, можно просто сказать, что на то он и бог, но Йосихико в очередной раз ощутил, что исполняет заказы созданий, намного превосходящих людей. «С древних времен тосигами разгуливают по городам в образе людей. Ты – лишь один из тех, кого удалось обмануть с помощью внешности. Со стороны ты наверняка оказался чудаком, который разговаривает с пустым местом», – сказал Кагане, после чего взмахнул хвостом и бросил на Йосихико беспокойный взгляд. «Кстати, Йосихико, ты ничего не забыл?» Йосихико оторвал взгляд от молитвенника и моргнул, пытаясь догадаться, о чем речь. «Разве? Я что-то забыл?» В ответ на изумление Йосихико Кагане прокашлялся и указал передней лапой на тарелку. «Моти, а ты все-таки будешь?» Не он ли немногим ранее кривился и мешкал? «Я же как раз собирался съесть его, раз уж ты для меня приготовил. А потом пришел Атосино Ками и...» «Понял, понял. Сейчас пожарю новый». Йосихико второй раз в едва начавшемся новом году зарядил в тостер Моти. Затем он уселся греться у Кататсу. «Кататсу. Распространенный в Японии тип мебели. Невысокий каркас стола, накрытый толстым одеялом, поверх которого установлена столешница, и в центре конструкции под одеялом обычно располагается обогреватель. Смысл в том, чтобы одновременно сидеть за столом и греть ноги под одеялом». И начал наслаждаться чисткой мандаринов, по ходу дела поглядывая на нетерпеливо следящего за тостером Кагане. На тот момент, когда Кагане назначил Йосихико новым заместителем лакея богов, тот думал, что если сможет таким образом продолжить дело своего деда, то это станет единственной открытой перед ним дорогой в жизни. И в то же время ему казалось, что эта работа может пролить свет на то, по какой причине его дед проработал лакеем до самой старости. Зачем он согласился тратить время и деньги на безвозмездную помощь даже не людям, а богам? Но если раньше молитвы деда вызывали у него лишь вопросы, то теперь он начал немного понимать их. Йосихико бросил взгляд на молитвенник, с которым его дед, должно быть, обращался очень бережно. Просто его дед был таким человеком, который подметал в парках окурки, разбирал мусорные завалы и получал от жены регулярные нагоняи за чрезмерную доброту. Наверняка ему было неважно, помогать людям или богам. Он просто протягивал руку помощи каждому, кто в ней нуждался. Будь дед Йосихико жив, он бы и по сей день выполнял заказы богов. В конце концов, он так бы и умер на пути к очередному богу, которому нужна помощь. «Йосихико, он пожарился! Оно звякнуло!» — подозвал Йосихико, сидевший перед тостером Кагане. «Сам бы и достал. А, хотя твоими лапками же не получится». Йосихико поднялся, продолжая пережевывать мандарин. «Это мой, Моти, мой!» «Да, знаю я, знаю. Никто его не украдет». «Какой восхитительный аромат! Это благословение самой богини солнца!» «Да заткнись ты уже, ночь на дворе!» «Ты ведь замотаешь его в водоросли? Соевый соус не забудешь?» «Да-да, все я сделаю». Йосихико не знал, сможет ли прожить жизнь, как его дед, не заботясь о собственной выгоде и не возмущаясь тому, что все силы уходят на помощь другим. И все-таки можно попробовать немного продолжить его дело, раз уж таким образом он сможет приносить кому-то пользу. Йосихико с улыбкой смотрел на божественного лиса, поедающего Моти прямо на его глазах. Пусть и наступил Новый год, Йосихико не знал ни того, что ему праздновать, ни на какие перемены рассчитывать. Но сейчас ему слегка хотелось пожелать следующего. «С Новым годом! И пусть все люди и боги живут мирно и счастливо!» Ликбез. Заметки о богах. Часть 4. Кто такие тосигами? Изначально тосигами – фольклорные боги, приносившие удачу в наступающем году. Однако сегодня к ним относят и Атосино Ками, сына Сусаноона Микота, и Тоситокудзин, одну из хаэдзинов. Очень много о японской душе говорит то, что хотят тосигами – фольклорные божества, а Атосино Ками – синтоистский бог, а Тоситокудзин – богиня из-за меда. Для японцев все они равноправные члены пантеона. И фольклор, и синто, и аммёда прочно укоренились в японском быту.